Глава 19. Колчино, 26 июня, вторник, вечер. Остановились перед поворотом. Когда-то чистокола, огораживавшего правобережную часть Колчино, оставалось всего ничего, и подняли тент. Учитывая, что едем после дождя, никто ничего не заподозрит. Пока возились, мне в голову пришла неожиданная идея. «Слушай, Калтырин, а ты только швырять огненные удары умеешь? Или одежду сможешь просушить?» — спросил я у молодого колдуна, крепя шнуровку тента. «Наверное, смогу», — помявшись, ответил тот. «Юрик, и ты молчал?» — откровенно удивился Дьяченко. «Мы же мокрые насквозь!» «Ну, меня же на боевое колдовство обучали!» Начал было колдун, но Юрка его решительно прервал, стягивая мокрую футболку. «Попробуй, главное, не спали!» — подмигнул он. Калтырин поразминал ладони, потер их друг от друга, словно хотел добыть огонь трением, но огня не появилось. Зато ладони засветились оранжевым, и от них пошел ощутимый жар. Юркина футболка высохла почти моментально, хоть и осталась откровенно измятой. И я решительно сдернул свою. «Отлично! Лучше любого утюга!» Примерно полчаса мы потратили на сушку. Тьфу ты, элементарно же, надо было раньше догадаться. Не пришлось бы хлюпать всеми частями тела во время обратного пути. Все повеселели, духота опять начала подниматься. Свежести после дождя толком не хватило, но хоть не в луже сидишь. Так и жить повеселее, тем более, что мы решили вечером все же посидеть в столовке. По кружечке пива точно можно пропустить, даже если придется присматривать за машиной. А сейчас, раз просохли, можно кому-то вообще в ней устроиться. Я озвучил эту идею Юрке, но Дьяченко ее не принял. «Не, спать лучше в комнате, пусть и по очереди». И выспаться на нормальной кровати. А вдруг кто-то залезет в машину, увидит там одного из нас и ножом с перепугу пырнет. «Не, не надо нам этого. У нас еще дела найдутся», — подмигнул он. Напарник опять прав. Плохо я все же знаю здешнюю глубинку. Хотя откуда мне ее знать? Первый раз, небось, за город здесь выбрался. В гидрострое-то тоже в периметре работал. КПП прошли легко. Дежурные поинтересовались грузом. И Дьяченко прямо сказал, дескать, зеркало антикварное, шеф просил что-то похожее привезти. Вероятно, колдун с КПП проверял на вранье, потому что кивнул, ну да, полуправда, здешний детектор лжи обманывается элементарно. Машину поначалу бросили у входа, и лишь потом, посмотрев гостиничный номер и прикинув расположение окон, Юрка перегнал ее на другую сторону здания. Так и из столовой она будет на глазах, и из номера. Конечно, со второго этажа быстро не спрыгнешь, пожарная лестница есть, но чуть в стороне. Но зато машина теперь на расстоянии прицельного выстрела даже из пистолета. Ну а я при нынешних белых ночах из снайперки волос с головы отстрелить смогу, даже после кружки пива. Калтырин, повозившись, что-то приладил в кузове и уверил, что при попытке сдвинуть груз хоть чуть-чуть, будет громкий хлопок. Главное не забыть потом снять секретку, а то сами сможем со страху обделаться. Нет, все-таки колдун в команде — отличное подспорье. В столовку мы завалились часов в 7 вечера. Там уже было людно, но местечко нашлось, хоть и не сказать, что сильно удобное. На проходе, зато минимум у одного из сидящих за столиком, стоящая под окнами машина на глазах. Длинноствол и арбалет, правда, пришлось оставить в местной камере хранения. А вот днем сдавать не требовали. Видимо, чисто вечерняя традиция. Многие пьют, да и вообще народу немало. Официанта, как у нас в туристе, тут не было, и мы, как и днем, пошли к стойке и заказали пожрать и по кружке пива. Калтырин, правда, предпочел местный ягодный сидр, а Дьяченко, подумав, выбрал еще и копченую рыбину из тех, что были выложены на прилавке. Точно, рыба-то тут своя, должна быть хорошей. В ожидании горячего подняли кружки, распотрошили на видавшей виды доске подносе рыбину, сик. Судя по всему, вкусная штука. «Ну что, братва, за интересное начало?» Улыбнулся Дьяченко, отпевая. «Уж не знаю, во что мы вляпались, но скучать точно не получится». «Главное, успешно домой вернуться», — не удержался я. «Вернемся, раз даже сюда доехали. Может, и с попутчиками повезет». Мы с самого начала, еще до похода сюда, договорились о делах не болтать. Так, чуток расслабиться после насыщенного дня, до разговора послушать. Опять же, если есть тут изгойские засланцы, неплохо бы их попробовать вычислить. И нам спокойнее будет, да и, глядишь, с местного сельсовета можно что-то получить. Им ведь, небось, налеты на проезжающих земляков совершенно ни к чему. Мы сидели уже часа полтора, доели рыбу, почти прикончили горячее, взяли еще по кружечке, когда я тихонько пнул напарника ногой под столом. «Вон те трое! Четвертый стол от нас!» и указал глазами Колтырину. Тот кивнул, дескать, вижу. Юрка, потянувшись, небрежно оглянулся. Он единственный из нас сидел спиной. Зевнул, придвинулся ближе к столу, положил локти на столешницу. — Понял. Есть предпосылки? В столовой уже было людно. Все столики заняты, стоял не то чтобы гвалт, но нестройный гул голосов. Музыки тут, как и в нашем туристе, не было. То ли не прижилось, то ли у сельсовета попросту денег нет, либо не нашлось звуковой аппаратуры. Тут же в основном старые проигрыватели пластинок, да и магнитофоны-бобинники. Все заезженное до нельзя, даже у нас в вокзальном. Что уж о глубинке говорить. За столиком сидели неприметные люди в неброской одежде. Рубахи, футболка, у одного на плечах куртка, несмотря на жару. Нестриженные, даже обросшие. Ну, тут таких много. Само по себе это не показатель. Особого загара, характерного для изгоев, на лицах не видать. Мне почему-то вспомнилось слышанное не то на инструктаже, не то просто от кого-то. Поначалу в вокзальном и гидрострое изгоев клеймили на видном месте, типа кистей или запястий, но это не прижилось. Отвалилось само собой, как некое варварство. А зря, наверное. «Есть!» — я наклонился над столом. «Они, как мы, сидят, едят мало, пьют мало и не говорят друг с другом вообще. Слушают. Приехали, как мы, устали, отдыхают, не?» — лаконично предположил Дьяченко. — Когда мы пришли, они уже сидели, и сидели давно. Кружки были почти пустыми. И пьют они, вижу же, медленно. Значит, пришли заранее, сильно заранее. Место у них почти в центре зала, удобно. Устали, если не жевали бы сопли, пошли бы отдыхать. Пожал я плечами. Добавил еще тише. — Могу и ошибаться, но слишком уж одно к одному. — Могут ждать информатора, — шепнул Колтырин. — Не, — покачал головой Юрка. Кто ж в таком людном месте с информатором встречается? А вот что слушают, вполне может быть. — Жаль, не договорились заранее с местной милицией, — скривился я. — Сейчас можно было бы кликнуть, чтобы проверили их. Дьяченко откинулся на спинку стула. — Ты посмотри, тут все почти со стволами. Силовики сюда вечером, небось, и не суются. Вышибалы вон есть. Он показал глазами на меланхоличного качка с дубинкой и пистолетом у пояса, подпиравшего стену рядом со стойкой. «Ну, не с ним же договариваться», — сказал я, и у меня мелькнула идея. Авантюрная, но ничуть не хуже любой другой в этих обстоятельствах. Именно потому, что большинство, включая наших фигурантов, при стволах. А значит, если подозреваемые начнут бучу, уйти у них шансов практически не будет. «Так, я по танке». Наклонившись к ребятам, еле слышно сказал я. «Колтырин, смотри их ауры. Внимательно смотри. Если мы правы, шикарную эмоцию увидишь. А если не правы... «Останемся при своих». «Найденов, ты охренел?» — ласково поинтересовался Дьяченко. «Только пальбу не вздумай устроить, иначе здесь еще на годик застрянем». «Я не стал говорить, что был опером, не надо. Но, предполагаю, и подобное задуманному проворачивал. Вот и посмотрим. Поверь, Юрик, это не самый худший вариант. Никакой пальбы». Я набрал немножко пива в рот, тщательно прополоскал для запаха, встал, картинно покачиваясь, и двинулся в сторону Троицы, неразборчиво бубня себе под нос и держа руки на виду. Не будем провоцировать настолько откровенно, не будем. Не оборачивался, уверен, оба Юрика сейчас смотрят на меня во все глаза. Остановившись прямо напротив интересующего нас столика, на дистанции в пару метров, я обернулся к ребятам. Как и ожидал, даже Дьяченко сдвинулся, чтобы не выворачивать шею. И громко сказал, обращаясь в сторону своих друзей. — И чё, реально изгои? Гвалт стих на мгновение. А я увидел, как довольно сверкнули глаза Колтырина. Понял, сработало. Повернулся, не торопясь, к фигурантам, тщательно изображая сильно поддавшего. — О, извиняйте, мужики, я это... Да так и застыл. Двое, что сидели ближе к проходу, сразу отвернулись, делая вид, что отреагировали просто на громкий звук. Но вот третьего в куртке, сидевшего прямо напротив, словно пригвоздило. Он сидел затравленно, словно увидел привидение. В глазах даже не страх, дикий ужас. И взгляд был направлен даже не мне в лицо, а в область паха. И я не сразу сообразил, что смотрит он на болтающийся у меня на поясе нож. Тот самый. Вот это да. Такой удачи я не то что не ожидал, но даже не представлял в фантазиях встретить человека, которому мало того, что знаком этот нож, так еще он и явно знает, для чего сей нож используется некими изгоями. Гвалт возобновился. Тихо было секунду, не больше. Мои мысли понеслись вскачь. Дальнейший план отпал сам собой. Я собирался извиниться, криво-косо дойти до окна, посмотреть на улицу, якобы по пьяни высматривая что-то, и также неторопливо вернуться к Юрикам. Сейчас это уже никуда не годится. Будем разыгрывать внезапно выпавшую карту, надеясь, что напарники подключатся. Подключились. Вон они уже встают со стульев. Пытаясь не выходить из образа, я чуть двинулся к испугавшемуся. — Слышь, это, братан, извиняй! Я уж тут хорошо... Договорить я не успел. Третий перевел взгляд на мое лицо, вскрикнул на какой-то странной ноте и подался от стола назад. Стул под ним стал заваливаться, и через мгновение я увидел мелькнувшие в воздухе ноги в стоптанных ботинках. Его напарники, ничего не понимая, смотрели не на меня, а на него. Видимо, эту ситуацию они между собой не оговаривали, а может быть, он среди них единственный изгой. Я ж не видел, какой всплеск ауры и у кого из них именно увидел Колтырин. А потом я увидел дуло пистолета, смотрящее на меня снизу вверх, и инстинктивно рванул в сторону, влево, если смотреть со стороны упавшего. Тут и его соратник меня перекроет, да и чисто психологически человеку проще выцеливать мишень в ту сторону, где движение руки не ограничивает его тело. Успел. Грохнуло. Пуля зыкнула в стороне, зазвенело разбитое стекло, люди начали вскакивать с мест, и я, споткнувшись, тоже грохнулся на пол. Почти сразу вскочил. Юрики уже рядом, соратников стрелявшего тесно окружили сидевшие с ними за соседними столиками посетители. Видимо, пока не понимают, что нужно делать. Стрелка, в глазах которого все тот же ужас, поднимают с пола, впрочем, не выпуская. А позади него... «Только живым!» Заорали мы с Колтыриным чуть ли не в один голос, но опоздали. Охранник уже опустил на затылок стрелявшего свою дубинку. Без замаха, но очень профессионально. Мне показалось, что даже в общем шуме я слышал, как хрустнули позвонки. Как же мне захотелось вытащить ТТ и высадить в идиота-охранника весь магазин до щелчка, до задержки. — В нашем заведении стрелять нельзя, — без выражения сообщил Верзила. — Остался жив, радуйся, алкаш. Он наклонился, схватил тело за шиворот и спокойно потащил к выходу, на ходу сунув за пояс выроненный изгоем пистолет. Это оказался такой же ТТ, как и у меня. Теперь-то я и без разговора с Колтыриным уверен, что это был изгой, причем, скорее всего, из той же банды. Твою же мать! Самое грустное, что вышибало прав. Но мы-то такой вариант развития событий предвидеть не могли. Итак, еще одна ниточка накрылась медным тазом. Впрочем, остаются еще две. Как они поступят? Изгои они или нет? Я оттеснил своих ребят в сторону, к нашему столику, впрочем, не выпуская дружков-стрелка из поля зрения. Их никто не тронул, люди расступились, вернулись к своим столам. Народ тут спокойный и большей частью нелюбопытный. Завелся на пьяного, вытащил ствол, сам себе враг. Кто-то даже ободряюще похлопал меня по плечу. — Не пей больше столько, друган, лады! Я машинально кивнул и сел на свое место. — Кто? — тихо спросил у Колтырина. — Полыхнул страх у всех, — отчитался колдун. — Сильный короткий всплеск как раз на твоей фразе. А потом? Потом ерунда какая-то. У того, что стрелял, странная эмоция, с сильным оттенком ужаса и решимости. Я такого не видел ни разу. — Никто, похоже, не видел, — процедил я. Посмотрел на колдуна. — Юрец, давай бегом к администратору и в милицию. Если там кто есть, доложи. Два изгоя, вероятность высокая. Мы попробуем сделать так, чтобы они не ушли. Колтырин умчался. Двое изгоев сидели за своим столиком, озираясь и о чем-то тихо разговаривая. На них, как и на нас, не обращали внимания. Ну, разборка и разборка — дело житейское. Глядишь, еще и посочувствуют, как мне. Что они теперь будут делать? — Что это было, Найденов? — тихо спросил Дьяченко. Он сел рядом со мной на освободившийся стул и тоже не сводил взгляд с фигурантов. — Судя по всему, он узнал мой нож, — просто сказал я, — и сделал выводы. Сказать, что он увидел еще что-то, посмотрев мне в глаза, можно, но незачем. Да и мне надо бы начать собирать коллекцию непоняток не на показ, а чисто для себя. Мы и так знаем главное — его принадлежность к той банде, что захватила Любу. Оттуда ли остальные двое? Вполне может быть, и потому упускать их никак нельзя. Вернулся Колтырин, шепотом сообщил, что в милиции пусто, администратору сообщение передал. Вот только вызовет ли тот наряд, непонятно. Деревня она деревня и есть, тут свои нравы. Тем временем изгои поднялись из-за столика. Мельком поглядывают в нашу сторону, а может, и не только в нашу, непонятно. Глаза бегают. Собираются уходить? Хорошо бы. Оплачивают тут при заказе, уходить легко, как и я в тот раз в триаде. Главное, чтобы нас не провели точно так же, как я провел тогдашнего гидростроевского силовика. Двое направились к двери. Сидим. После двери им нужно будет еще пройти холл здания. Он довольно обширный, здание старой советской постройки. «Пошли!» — махнул рукой Дьяченко. Встали мы неторопливо, чтобы не привлекать лишнего внимания. Впрочем, никто и ухом не повел. Инцидент, вероятно, никого толком не зацепил. Глубинка. Пустой темноватый холл, а вон они, уже у входной двери. «Эй, ребята, погодите, разговор есть!» — громко сказал Юрка. «Ах ты, черт!» Двое рванули в дверь со скоростью спринтера и сразу ввалились в проем обратно. Сразу за ними вошли трое, двое с короткими автоматами, то ли АКСУ, то ли ППС, в полумраке не разобрать. И один молодой, без оружия, сто пудов колдун. Выходит, администратор все же вызвал патруль. «Стоять!» — лениво сказал один из автоматчиков. «Куда так торопитесь?» «Предположительно, изгои!» — торопливо сообщил я. «Это мы патруль вызвали. И днем вашему шефу докладывали, что они тут могут быть». «Изгои?» — деловым тоном уточнил у несколько ошарашенной пары второй автоматчик. «Не!» — протянул один. Второй добавил. «Мы из бумажного, с попуткой!» «Первый врет!» — спокойно сказал колдун. «Твою же мать!» Автоматчики отреагировали мгновенно, две короткие очереди прямо от живота, не целясь, и первый изгой повалился на пол. Второй рванул руку к кобуре, но не успел даже достать пистолет. Пули его отбросили на пол. — Так, а вы кто? — деловито спросил автоматчик с калашом, второй рукой направляя на нас неяркий свет фонарика. — Мобильная группа вокзального! — буркнул Юрка. — С частным визитом! — добавил я. Колтырин промолчал. Уже было ясно, наше следствие накрылось медным тазом. Но кто ж знал, что местная полиция так отреагирует? Впрочем, их можно понять, изгои в подавляющем большинстве сами поставили себя вне закона. А потому с ними не церемонятся нигде. В их ряды так просто не попадают. Как правило, это те, кто совершили преступления, угрожающие, как выразились бы в моем мире, государственной безопасности. То есть тут, по факту, безопасности городов. То же самое и с бандитами, но разница в том, что у изгоев редко бывают организованные банды, а в ряды бандитов попадают далеко не только изгои. — Эти не врут, — доложил патрульный колдун. — Ну, значит, спасибо вам, коллеги, — козырнул автоматчик. — Изгои ликвидированы. Майору Бондаренко будет доложено. — Бондаренко — это, видимо, тот, с которым мы разговаривали. — Эх, брат, если бы вы только знали, что вы только что натворили.